Глава 26. Христоподобие. Помимо всего, существует много проверенных святоотеческих способов победы над умом. Пост в значительной степени ослабляет ум и уменьшает в нем количество помыслов. К этой же цели приводит молитва с дыханием. Этого же добиваются с помощью целодневных послушаний в монастырях, стараясь в трудах утомить неугомонный ум. Однако все подобные приемы имеют свой предел. Они делают благое дело, приводя ум в состояние сосредоточения на молитве и удержания внимания внутри. Но если ты стремишься к безмолвию, к преображению твоего духа, тебе следует идти глубже. Есть немало православных людей, настоящих подвижников, которые на начальной стадии своей молитвенной практики несомненно изменились в лучшую сторону и стали более уравновешенными, но в какой-то момент их духовный рост остановился, принеся им много разочарований. Они думают, что обманулись в своем пути и прекращают все свои усилия. Или же ум коварно уверяет их, что они достигли высот святости и могут вести к спасению других людей. На самом деле и тех, и других обманул их собственный ум. Духовный святоотеческий опыт многих поколений показывает, что на определенном этапе молитвенной практики ум отказывается уничтожать самого себя. Для него это абсолютно невозможно. Он исчезает сам, когда возвращается в духовное сердце и когда на первое место выходит сознание, сотворенное по образу и по подобию Божию и изначально пребывающее в духовном сердце. Твое сознание сотворено по образу Божию, как бессмертный дух, и по подобию Божию, как богоподобный дух. Дух безмолвен, и потому ум умолкает. Дух не имеет мыслей, и потому они исчезают. Дух вечен, и потому все временное уходит. Дух бесконечен, и потому все земное прекращается. Дух не имеет эгоизма, и потому эгоизм разрушается. Дух богоподобен, и потому он возвращается в свое полное единство со Христом, в котором находит вечное блаженство, вечную любовь и совершенную мудрость. Теперь тебе становится ясно, что душа не думает, она просто переживает. Дух не думает, он всегда безмолвен. Думает ум. Но что такое ум? Это только временный клубок, сплетение или образование различных появляющихся и исчезающих мыслей. Он не принадлежит сам себе. Кто же тогда побуждает его думать? Кто советует ему думать? Кто через него говорит: «Я думаю, я хочу, я желаю»? Так ты находишь того, кто это делает. Это делает твой эгоизм, который искусно прячется за всеми этими действиями. Мысли – это его торчащие уши. Мысли, которые формируют в нас понятие о Боге, о мире и о человеке, все до одной ложные. Поэтому не менее ложно и то, как ты представляешь себе Бога, как видишь мир и каким видишь самого себя. То же самое относится и к твоей жизни, и к твоей смерти. Таким ложным знанием является так называемое научное знание. Это мертвое знание. Духовное знание не приобретается мыслями. Оно приобретается духовным подвигом, и потому его ценность несоизмерима с мирским знанием. Духовное знание – это постижение духовным сердцем всего бытия в Духе Святом, в живом Духе Божием. Такое духовное постижение совершенно, и лишь когда к этому примешивается эгоизм, бывают ошибки. Постижение бытия без помощи мыслей есть действие нового преображенного человека. Это есть действие божественной благодати. Тебя будет просвещать божественная премудрость. Твоя свобода начинается сразу, с освобождения от первой же мысли. А затем твоя свобода по мере устранения всех других мыслей делается безграничной. Всякий человек рождается в мир, чтобы быть блаженным в Боге. И для этого Бог ни на мгновение не отходит от него. И от тебя тоже. Пробудись от мысленного обморока, возлюбленная Богом душа. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос». Послание Ефесянам, 5 глава, 14 стих. Молись, стань бесстрастным, будь безмолвным. Стряхни с себя рабство плоти и гипноз греховного ума обретением божественной благодати. Это и есть преображение твоего духа во Христе. Твоя сущность – неизменный и бессмертный дух. Что говорит святой апостол? «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Послание апостола Иакова, 1 глава, 17 стих. «Как только ты выйдешь от нижних, отдалишься от мысленной трясины и привязанности к плоти и миру, и сделаешь шаг навстречу Богу, то свыше от Отца Светов сойдет на тебя блаженный свет небесный, который озарит все пределы твоего беспредельного духовного сердца. Это и есть преображение твоего духа во Христе. Хватит смотреть мысленный сон, состоящий из тьмы собственных заблуждений. В какой момент ты ощущаешь, что в душу канула капля небесного счастья? Когда теряешь частичку своего эгоизма, когда прекращаешь судить и осуждать. Благость Божия приходит в тихости сердечной. Пребывай в ней неисходно, когда она посещает тебя ради твоего утешения и просвещения, но не удерживай ее, когда она уходит ради твоего смирения и сокрушения. Не гоняйся за божественной любовью, она сама расцветет в твоем сердце, когда ты смиришься. Не ищи небесного блаженства, оно само увлечет тебя в божественные глубины, когда ты оставишь свой эгоизм. Когда ты пробудишься от смертного сна, то увидишь, что во все стороны простирается один только нетварный свет и ничего другого. Когда откроется твое духовное зрение, то ты напрямую постигнешь Бога, который есть все во всем. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 28 стих. Когда ты обретешь преображение своего духа, то постигнешь, что нет нигде ни одного места, где бы не было Христа. Во все стороны сияет только пространство истины, наполненное божественной благодатью, мудростью, блаженством и любовью. И твое сознание едино со всем этим.